Глава 11. Женя. Занята она, работы много. Я раздраженно вышел из машины и направился в клинику. Мне совершенно не нравилось, как дело обернулось с агентством. Оно и раньше время отнимало, а сейчас львиная часть внимания там. Еще у Матвея, конечно же. Мне же остатки с барского стола. Еще этот Полонский вызывал сомнения. В сети много информации о нем лично, бизнесе, семье. У него дочь практически одного возраста с Матвеем. Сомневаюсь, что он отец. Да и не похожи они совсем. Это, естественно, не генетическое заключение. Но такой блондин от мамы-брюнетки и такого же папы вряд ли бы получился. Матвей не похож ни на кого из родней Дины, которую я знал. Значит, в отца пошел. Но в любом случае, я узнаю, почему этот Полонский помог моей жене с контрактом. Что между ними было? И что происходит сейчас? Спрошу обязательно, но только тогда, когда она будет наименее готова и наиболее уязвима. «Здравствуйте, Евгений Борисович!» Поприветствовали девушки-администраторы. Обе молодые, модельной внешности, ухоженные и привлекательные. «Здравствуйте!» Обаятельно улыбнулся я. «Оксана, тебе очень идет новая укладка». «Спасибо, Евгений!» И глазками стрельнула. Мне льстило, что 20-летние девочки облизывались на меня, а ведь 40 уже. Приятно. Но не настолько, чтобы таскаться по профурсеткам. Я зашел в лифт, и улыбка сползла. С агентством нужно что-то решать. Хватит херней заниматься. Дина, жена и мать. Пусть о семье заботится. Не хотелось бы снова проходить через младенца, орущего и сопливого. Но если это удержит ее рядом, готов принести эту жертву. Вошел в кабинет, компьютер включил. Нужно расписание посмотреть. В дверь робко постучали. «Евгений Борисович, можно?» Заглянула Тома. «Можно». Она еще не переоделась, поэтому выглядела эффектно и сексуально. Платье закрывало горло, руки, ноги до колен, но облегала каждый изгиб. Удлиненное темное каре блестело, на ногах шпильки, губы ярко-коралловые. Тома демонстративно оперлась спиной о дверь и щелкнул замок. «Вы какой-то напряженный». Медленно подошла и склонилась ко мне. Выпуклость в паху погладила. На свой счет приняла, напрасно. Я возбужден еще с утра. Я думал о жене, злился и хотел. Когда меня что-то бесило или раздражало, возникала странная потребность трахнуть Дину. Особенно сегодня. Эти блядские синие глаза в окружении длиннющих ресниц, губы влажные и сочные, крепкая грудь с острыми сосками, таранившими шелк сорочки. «Сколько времени до приема Градского?» – хрипло спросил. 15 минут». «Справишься?» – кивнул на вздыбленную ширинку. «Для вас, Евгений Борисович, все что угодно». Тома расстегнула болты и умело взяла в рот. Я откинулся в кресле и руки за головой сложил. Мне нравилось, как на меня Тома смотрела. С любовью и жаждой. С какой охотой доставляла наслаждение. С щенячьим восторгом в глаза заглядывала. Уже год, как взял ее ассистенткой и плотно работал с ней. После того, как уволил Дарью. Она на большее начала напрашиваться, а мне этого не нужно. Здесь у меня схема отработанная. Втереться в доверие, очаровать, предложить заработать в обход кассы. Налогов меньше, денег больше, а потом делай, что хочешь. Если начинали вякать или в мою жизнь за этими стенами лезть, на выход с вещами. И с полицией, если потребуется. Я образцовый муж. У моей супруги нет причин подозревать меня. А если кто-то захочет встать между нами, будет плохо. По стволу пробежалась первая волна удовольствия. Хорошо. Тома хорошая ученица, способная. Я учила ее не только тонкой работе, челюстной хирургии, но и как меня ртом ублажать. Полгода и профессиональная соска. В жизни пригодится. Дальше я сам. И голову ее обхватил. Расслабься. Оргазм подступал. И мне нравилось контролировать его, на последних секундах жестко вдавливаться, чтобы слезы по женскому лицу, распахнутые глаза на меня смотрят, а горячая струя прямо в горло. Я кончил ей в рот, и Тома сглотнула, медленно облизнув губы. «Женя!» Попыталась на колени ко мне сесть. «Приведи себя в порядок!» Я поднялся. Мне тоже переодеться нужно. «И подготовь кабинет!» Тома только кивнула и побежала исполнять. «Я король в этих стенах. Мое слово здесь закон. И дома тоже. Только, кажется, моя жена забыла об этом». «Пообедаем вместе?» Заикнулась Тома, со спины меня обнимая. Я звонил Дине уже раз 5. Она так и не ответила. «Какого черта вообще?» «Перезвони!» Набрал в мессенджере. Тома прочитала. «Жене звонишь?» Выдохнула и в шею меня поцеловала. «Когда ты ее уже бросишь?» «Не понял. Это сейчас про что?» «Ты о чем вообще? С чего вдруг?» Тома быстро оглянулась на дверь, вероятно, убеждаясь, что та плотно закрыта, и тихо, очень рационально, на ее взгляд, естественно, заговорила. «Ты ей изменяешь? Значит, она не удовлетворяет тебя». Я усмехнулся. «Какая же фееричная дура! Изменяют те, кто хер в штанах удержать не может. Я пользовался женской доступностью в своих целях, но это абсолютно не значило, что мне хотелось развестись с женой. Что нет чувств к ней или что у нас плохой секс?» «Дина, конечно, привлекательная для своего возраста, но ей больше 30 уже», – продолжала Тома. «Да, женщины – странные существа. Порой так резко тупеют, что подготовиться не успеешь». «Девочка моя!» Я взял ее за подбородок, большим пальцем губы погладил. «Тебе тоже когда-нибудь будет 30». Улыбнулся покровительственно. И не факт, что она будет выглядеть в этом возрасте задорной красоткой. Вообще не факт. А Дина – конфетка. «Мне ты не будешь изменять». Она положила руку мне на бедро. «Я не дам тебе. До капли буду выжимать. Ничего на других не останется». «Ага, конечно. Я так и поверил». «Я не фригидная, как твоя Дина». Я резко обхватил симпатичное личико, сжал грубо и произнес медленно и четко, чтобы дошло до самых тупых. «Никогда не говори плохо про мою жену! Никогда! Поняла?» Тома кивнула. Я поцеловал ее, чтобы не копил обиду. «Все, пора думать о замене ассистентки». «Пойдем, попьем кофе!» Улыбнулся, помог подняться, по ягодицам игриво шлепнул. «Нужно Галке позвонить». Узнать, что там у Восток-Запад с финансами. Дебет с кредитом сходится? Не хочу, чтобы Дина стала финансово независимой. У меня даже есть план на крайний случай.